какой мере отсекает и смиряет кто волю свою, в такой же мере идет он к преуспеянию. А чем упорнее держится кто своей воли, тем более наносит себе вреда. Поэтому не желай раболепствовать своей воле, но лучше послушен будь в воле Божией. Выходя из кельи на служение или для беседы с кем-либо, огради око. Сердце же, возбуждая благочестивым помыслом, говоря при том, ты не живописец и не учиться вышел, как списывать изображения с людей. Будь внимателен к себе. Если внимание твое занято чувственным, то как можно тебе будет в чистом уме, как в зеркале, созерцать небесное, услаждаться и радовать себя памятованием о Боге? Перестань любопытствовать о чужих грехах, чтобы отсего естественным образом не растлился благочестивый помысел твой. Придерживайся молчания, оно избавит тебя от многих скверн. Памятуй непрестанно о тесноте грешников, страшась, чтобы тебе в скором времени не быть причтенным к числу их. Не будем самолюбивы, ибо от самолюбия, как ветви какие, отрождаются все страсти. Истребляется же самолюбие любовью, которая всех влечет к единомыслию и связывает воедино. Любовь — великое и драгоценное приобретение. Посему старайся не отпадать от любви. Заботясь о своем спасении, представим себе ближнему образец добродетели в вере, в любви, в терпении, в чистоте, в послушании, в смиренномудрии, в страхе Божьем, не увлекаясь худыми пожеланиями, но подвязаясь в трудах духовных. Для принятия заповедей Божьих имей простоту — голубя, а для отражения козней противника — хитрость — змею. Умно отделяйся от вредных встреч, чтобы добре покоился твой внутренний человек. Не проводи времени с лицедеями, чтобы не растлились мысли твои, потому что речи их весьма вредны. Стариков заставляют они поступать по-юношески, а молодых вовлекают в беззаконные дела. Когда кто плачет, тогда никак не согрешить, и никто в сердечном сокрушении не замышляет зла. При сердечном сокрушении приходят слезы, а за слезами следует умаление зла через удержание себя от худых дел. Если ты молод, приучайся к молчанию и труду. Труд сделает тебя необременительным, а молчание сохранит неугасимым душевный свет, не попуская, чтобы он затмился какой-либо страстью. Не волосы и не одежда делают человека мирским, а худой нрав и наклонность к мирским нечистым пожеланиям, от которых душа делается мерзкой. Не пострижение и одеяние делают монахом, но небесные желания и божественное житие, в которых обнаруживается совершенство жизни. Не возвеличивая себя прежде искушения, потому что постигшее искушение нередко пристыжает стоящих, по-видимому, твердо. Почему бодрствовать надлежит и приводить тем ум в безопасность от падений? Так все делай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу. Ибо если нет у тебя этой мысли, то теряет цену всякое твое делание. В общежитии или пребываешь, или безмолвствуешь, уединяясь от всех, не оставляй в нерадении искомого тобою, то есть чистого сердца и сокрушенного духа. Кто приобрел сие, тот не будет уничижен Богом. Пренебрегать же этим — великая опасность. Божественными водами орошай душу свою, Словом Божьим и таинствами, чтобы процвела и плод принесла в правде. Надобно нам к душеполезному также стремиться, как животные бегут на зеленые пажити. Когда душа здорова, тогда и тело имеет крепость для благих трудов. А если душа потерялась в скверных помыслах, тогда и тело по необходимости растлится грехом. Лукавый ежедневно ставит скрытные сети душе нашей, чтобы, соблазнив ее, подвергнуть вечному мучению. Сие сети исполнены сладости, чтобы обольщать и приманивать невнимающие себе души. Не услаждайся, брат, этой смертной сладостью, увлекаясь обольстительными помыслами. помысел обольститель, если найдет себе доступ в душу, услаждает ее греховными мыслями, чтобы потом умертвить ее грехом. И делается он сетью для души. Но помнись и поспеши разорвать сию сеть, изгнав помысел из души молитвою, слезами, воздержанием и бдением. Прочее же будь бодрствен, и ни на одно мгновение не останавливайся на обольстительном помысле, прибегай всегда к Богу с молитвой, постом и слезами, чтобы освободиться тебе от всех сетей, соблазнов и страстей. Будем бодренными воинами, будем ежедневно преодолевать во брани лукавого. Изучим уставы сей жизни, она невидима, и устав ее — обнажить себя от всего земного. Если ждем смерти, ежедневно имея ее пред очами, то не будем грешить. Если обнажишь себя от всего земного, то не будешь низложен в брани. По элику земное влечет к себе долу, и страсти омрачают сердечные очи, то лукавы одолевает нас в брани с ним. Не рассуждай, монах, говорят так: велики труды подвижничества, а я малосилен и немощен, не в состоянии подвязаться. Если вознамеришься идти в дальнюю какую страну и землю, то невозможно тебе будет в одно мгновение пройти расстояние целого пути, но, проходя каждый день от ночлега до ночлега, с продолжением времени достигнешь той страны, какую имеешь в виду. Тоже надо бы сказать о Царстве Небесном и о рае сладости. Каждый достигает туда трудами целой жизни, постом, воздержанием, бдением. Воздержание, слезы, молитва, бдение, любовь — вот ночлеги, ведущие на небо. Проходи их терпеливо и радуясь. После каждого ночлега будут укрепляться стопы души твоей, и не найдешь затруднений в пути твоем, ведущем к небу. Человеку, без дальнего рассуждения, вступившему в монашескую жизнь, враг ухитряется вложить вольность. А тому, кто из благоговения пошел в монахи, внушает он подвиги выше сил его. Но истинно боящийся Бога не уловляется ни тем, ни другим помыслом. Страх Божий просвещает сердце его для шествования прямым путем. Брат по принятии монашеского образа боролся с мыслью выйти из общежития, и помыслы представляли ему такой пример: «Посмотри на эту зелень в саду. Если ухаживающий за этими грядами не повыдергивает растений и не пересадит на другое место, то не пойдут они в рост». Брат же отвечал помыслом так: «Уже ли же садовник до конца выдергает все посеянное на этих грядах? Не оставит ли на гряде, что может она пропитать? Притом выдернутое не так надежно, как оставшееся на месте. Поэтому и ты будь в числе невыдергиваемых». И сим, при содействии благодати, преодолел он помысел. Монаху должно быть благоразумным, чтобы распознавать замышленное против него противником, и иное пропускать со смехом, иное же со смирением, а иное низлагать хорошо приправленным словом. Пока душа мечтает о земном, различные пожелания мира сего и суетные удовольствия, представляющиеся душе в помыслах, расслабляют силы ее, и от этого сидящий в келье приходит в нерадение. Но когда кто совершенно отрешится от мира, возненавидит его и прелести его, и от всего сердца, и от всей души предаст себя в рабы Господу, то нерадение не возьмет над ним власти, и вследствие того он свободно будет делать свое дело. Ему будет прилежать только брань с помыслом тщеславия, но и сей помысел отгонит от себя раб Господень, принимая в рассуждение и свою собственную немощь, и то, чей у него дар, согласно со сказавшим, что имыши его же неси приял. Бывает у него брань также с немощью плоти, но раб Господень не придет от него в страх и не отлучит от себя любви Божией по слову сказавшего: «Кто ны разлучит от любви Божией?» За всеми же страстями следует дух блуда, но бегай срамных слов и избежишь нечистых помыслов. мудрые старцы, тук для братьев, умощающий и укрепляющий душу. Если отрекся ты от мира, то позаботься о деле своем, чтобы добыть тебе искомую жемчужину, ибо иные, отрекшись от мира, удалились от мирской жизни, и одни оставили военную службу, другие расточили свое богатство, но напоследок водимые своей волею пали, так как всего бедственнее управляться собственной волею, а не жить по изволению Божию. Они сделали вид, что главными вратами удаляются от всего житейского, но опять воротились к житейскому потаенной дверью. Это благоухание ведения в человеке, если во всяком случае винит он самого себя и, виня себя, не осуждает другого, впадшего в ту же погрешность. У кого сердце омрачено бурей помыслов, и кто побежден страстями, тот и человека не стыдится, и Бога не боится. Если он властелин, то небоязненно делает зло. Если же немощен и беден, то, предавшись грубости своего нрава, без стыда также поступает дурно.